Глава 21. «И почему же я это делаю?» — задала Лиза правомерный вопрос, хоть ответ на него ее не сильно интересовал. Кроме того, она догадывалась, что скажет эта женщина дальше. «Потому что вы спите с моим сыном и рассчитываете стать для него кем-то большим, чем повариха», — презрительно поджала губы Альбина Витальевна. «Знаю я таких, как вы, милочка». Это уже было слишком. Эта женщина намеренно оскорбляла ее, не испытывая ни малейших угрызений совести. И оскорбления ее наложились на собственные мысли Лизы. Решение пришло само и как-то вдруг. Именно в этот момент она поняла, как же ей все надоело. «Овощи готовы, соус тоже», – спокойно проговорила она, снимая фартук. «Подавать все это на стол своему сыну вы сможете сами». «И куда это вы?» Но Лиза ее уже не слушала, покидая кухню. «Хватит с нее оскорблений. Надоело выполнять чужие капризы. Пора уже что-то менять в жизни, как и думать исключительно о себе». Лиза поднялась в свою комнату, переоделась и быстро собрала свои вещи. Странное спокойствие она при этом испытывала, как будто впервые в жизни приняла правильное решение. Перед тем, как спуститься вниз, она вызвала такси, а у самых дверей ее остановил голос Альбины Витальевны. «Ты что себе позволяешь?» «А ведь она паникует», — не без удовольствия подметила Лиза. «Я ухожу», — с улыбкой сообщила она женщине. «А как же ужин? Что я скажу сыну?» «Ну вы же и сами все отлично знаете», — не сдержала Лиза едкой усмешки. «А что вы скажете Глебу? Мне, если честно, плевать». И была такова. Такси уже подъехало, и Лиза назвала водителю адрес. Эта мысль тоже пришла как-то сама. Она вспомнила небольшой двухэтажный дом, вокруг которого высились современные высотки. А этот дом стоял окруженный небольшим чистым двориком, словно упрямо желал выжить во всей этой урбанизации. Словно хотел остаться памятником прошлого и напоминанием о былом. И именно туда Лизе хотелось сейчас отправиться. На ее счастье в окнах второго этажа горел свет. «Елизавета?» – очень удивился Игнат Федорович, когда вошла она в его кабинет с чемоданом. «Что у вас стряслось?» – сразу же догадался мужчина, что ситуация у нее нештатная. Лиза же просто радовалась, что он все еще тут. Время уже было точно нерабочее, и секретарши его на месте не было. Что бы делала, не окажись тут никого, Лиза для себя не решила. «Игнат Федорович, могу ли я какое-то время пожить тут, пока не найду себе квартиру?» Не стала ходить Лиза вокруг да около. «Ну, конечно!» – неожиданно обрадовался он. Да так искренне это сделал, что ничего плохого Лиза просто не могла заподозрить. «Моя квартира на первом этаже, рядом с цехом. Ну, точнее, она в другом крыле. И у меня есть парочка свободных комнат, потому как для меня одного квартира великовата». Засуетился мужчина. «Пойдемте, я все вам покажу». Подхватил он ее чемоданы и устремился из кабинета к лестнице. В который раз, оказавшись на лестнице, Лиза подумала, как нравится ей атмосфера этого дома. Вот и пахло тут как-то по-особенному. Вроде и старостью, но не дряхлостью. Отчего-то казалось, что те, кто жили тут раньше, были очень счастливы. А это значит, что и ее счастье начнется именно тут. «Ну, вот и моя берлога», — распахнул Игнат Федорович входную дверь, пропуская Лизу вперед. «Прошу простить меня за беспорядок. Я старый холостяк, знаете ли». «Вы вовсе не старый», — рассмеялась Лиза, осматриваясь в квартире, когда вспыхнул яркий свет. Квартира эта ей тоже сразу понравилась. Комнаты просторные, высокие потолки, и пахло в ней тоже спокойствием и счастьем. И хозяин квартиры нравился ей все сильнее. Здесь действительно царила атмосфера холостяка. Некоторая неухоженность, неустроенность, но с этим она справится в два счета, как и вдохнет в жилище жизнь. И в который раз Лиза осознала, что поступила правильно. «Вот эти комнаты пустуют», — указал Игнат Федорович на две двери. «Выбирайте любую, а можете и вдвух обосноваться, я только рад буду». «И вы, наверное, голодная?» — — спохватился он. «Вы пока устраивайтесь, а я по-быстрому соберу на стол». Не только Лиза прониклась доверием к Игнату Федоровичу, но и он тоже. А иначе, как объяснить его поведение? Только доверием и человеколюбием еще, наверное. Комнаты Лизе понравились. И для себя она выбрала ту, за окном которой росла высокая черемуха. Должно быть, летом можно будет дотянуться до ягод. А она собирается оставаться тут до лета? Сразу же зародился логичный вопрос. Но об этом Лиза решила подумать потом. Конечно, в комнате было грязновато. На старинной мебели толстым слоем лежала пыль. Но это и понятно, ведь долгое время тут никто не жил. И первым делом, пока Игнат Федорович хлопотал на кухне, Лиза скоренько справилась с пылью и даже вымыла пол. И тогда комната заиграла новыми красками. Обосноваться в ней захотелось еще сильнее. «Елизавета, прошу к столу!» – заглянул в комнату Игнат Федорович. «Ох, ну надо же!» – изумился он. «Одно ваше присутствие вдохнуло в мою берлогу жизнь». «Завтра я и у вас наведу порядок», – пообещала Лиза. «И зовите меня просто Лизой и на «ты».» На круглом кухонном столе стояло блюдо с отварным картофелем и тарелка с сосисками. «Ужин холостяка», – спрятала Лиза понимающую улыбку. «Ну что ж, и это она постарается исправить. Во всяком случае, пока будет гостить в этой квартире, заботы о кормежке ее хозяина возьмет на себя. Как и постарается окружить этого доброго и отзывчивого мужчину уютом». «Лиза, я не спрашиваю, что у тебя произошло, меня это не касается», – заговорил мужчина. «Но жить здесь ты можешь сколько потребуется, сколько захочешь. И даже если ты не задержишься у нас, это не значит, что в этой квартире ты перестанешь быть желанной гостьей». Вот оказывается, как все просто бывает в жизни. Если, конечно, не усложнять ее самим. Случайный знакомый может стать тем, кто единственный протянет тебе руку помощи. И не потому, что пожалел, а просто потому, что оказался настоящим человеком. Ведь так и должно быть. Люди должны помогать друг другу. И очень грустно становится, что не все это понимают. Лиза уже устраивалась на ночлег после простого, но сытного ужина, когда позвонил Глеб.